Глава 22. Встреча с фаворитом принцессы несколько выбила меня из колеи. Окончательно добила новость об отмене занятий с пожилой Берларой. Ее высочество в плачевном состоянии, по крайней мере, по легенде, а значит, оплачивать мои тренировки в Эйдайри не сможет. Мне по силам платить из собственных средств. Жалование было щедрым, сбережений достаточно. И все же мутные времена требуют экономии. Спасибо, из покоев не выгнали. А выгонят, заявлюсь к Трисне. Скажу, выручай, подруга, крова лишили. Не снимать же жилье на свои честно заработанные, ей-богу. Вот Трисну-то перекосит, поплохее целительница разом. А там, глядишь, хоромы быстро отыщутся. Я намеревалась тренироваться самостоятельно, выходить на поверхность и оттачивать приемы, что мы учили с учителем Берларой. Прямо сейчас простаивать без дела, однако, тоже нельзя. Единственное решение, что пришло мне в голову — отправиться в библиотеку и найти что-то о магии огня, приемах и пассах в древних ветких фолиантах. Во время одиноких тренировок полученные теоретические знания можно хотя бы попытаться реализовать на практике. Тхаэльскую библиотеку я, любительница книг, посещала редко. Выносить рукописи оттуда запрещалось, а само здание, как и все в королевстве Дроу, располагалось глубоко под землей и практически не имело освещения. Темные эльфы преспокойно читали во мраке подземелья. Я же зажигала огонек, подносила близко к ветхим страницам, чем изрядно нервировала библиотекаря. Вот и сейчас красноглазая эльфийка, старая как мир и сморщенная, как сушеный абрикос, ворчала, едва завидев меня на пороге. «Что, Кара Агнес?» — проскрипела она. «Пожаловала к нам, чтобы превратить в пепел великие древние письмена?» «Хотела бы я знать больше о магии огня», — ответила я на язву старухи. «Как раз для того, чтобы ничего ненароком в пепел не превратить. Откуда же мне черпать знания, если не из древнейших работ великих магов?» Эльфийка фыркнула и, пожевав губами, скрылась в лабиринте бесконечных полок и стеллажей. Вернулась с двумя толстенными томами. Такие и за всю жизнь не прочесть. Один фолиант был так потрёпан, что казалось, вот-вот рассыпется прахом. Второй — томик поновее, название такое говорящее — «Огненные магические приемы». То, что нужно. В миллионный раз, уверив пожилую библиотекаршу в аккуратном обращении с книгами, я уселась за тяжелый дубовый стол в пустующем зале. На таком столе только пировать. К чтению не располагает. Да еще и темно, хоть глаз выколи. Что вообще дроу знают о библиотеках? Намеревалась сразу взяться за штурм магических приемов, но из любопытства поднесла огонек к корешку ветхой книги. Надпись на изрядно поизносившемся переплете гласила: «Тайна огня, света и ца». «Солнце?» Старуха по ошибке дала мне книгу религиозного толка. Я чуть не подпрыгнула. «Вот так удача!» Религиозные книги запрещались для всех, кроме представителей жречества, и хранились в стенах Великой пирамиды. Верховный жрец, небось, в свое время их и прикарманил. Напрочь позабыв о магических приемах, я стала листать древнее рукописное сокровище. До наших времен прошло три эпохи, говорилось в самом начале. Эпоха четырех ветров, что закончилась мощнейшим ураганом, уничтожившим все живое. Эпоха четырех континентов завершилась губительным землетрясением. Эпоха четырех рек окончилась всемирным потопом. И сейчас наступила эпоха четырех солнц. Нетрудно догадаться, какой дрянью грозилась завершиться последняя эпоха. С грохочущим от волнения сердцем я стала листать дальше. Далее следовал рассказ о создании мира, о богах и их деяниях, о ритуалах с использованием огня и света, и ни слова о жертвоприношении. В книге не было и намека на те гнусности, которыми кормил нас верховный жрец. Ни одна история или легенда не упоминала о необходимой жертве. Эпоха четырех солнц завершится, безоговорочно. Через 500, 1000, 1 000 000 или даже миллиард лет, но завершится. Это неизбежно. Никакая жертва не отсрочит и не поможет предугадать этот день. И тогда наступит новая эра, эпоха обновление. Лоб покрылся испариной. Я листала страницу за страницей, забывая дышать. Иногда с опаской оглядывалась. Вдруг старуха-библиотекарша тихо подкрадется сзади и заметит свою оплошность. Я потерялась во времени. Читала, листала, с трепетом перекладывала отделившиеся от переплета сухие страницы. То вчитывалась со всем вниманием, то пробегала по строчкам быстро, почти лихорадочно. Пока не наткнулась на кричащий заголовок, аккуратно выведенный из красной строки «Солнечная печать». «Солнечная печать? Метка! Та самая?» С жадностью принялась читать, пожирала строки с особым усердием, боялась упустить важное. В давние времена волшебная метка ставилась тем, кто желал посвятить жизнь служению Богу Солнца, жить в нужде и смирении, отказаться от многих житейских благ, в том числе от магии, и не иметь возможности на далекое расстояние уходить от храма. Слуга Солнца был подобен нашим человеческим монахам, за исключением одного. Он не лишался радости любви. Снять метку мог только маг, владеющий огнем. В праздник чествования солнца, на вершине главного храма, когда жаркое полуденное солнце осветит золотые завитки печати, нужно окружить помеченного огненным кольцом и прочесть заклинание. Небесное светило заберет себе жар огня, Бог освободит своего слугу. Тогда печать исчезнет, и к слуге солнца вернется магия.